В этом нет необходимости. Только что благодаря этому огненному шару я уже определила, где находится предел усиления ниндзюцу в этом режиме. Я могу приступить к следующему шагу, тайдзюцу, ответила Рури. Нужен партнер? Спросил Шрейши. Я уже нашла идеального испытуемого для этого. После этих слов Рури исчезла с места. На краю тренировочного полигона скрывался человек, погрузившийся в землю для тайного наблюдения за ними, но, увидев эту сцену, он внутренне закричал. Из-за расстояния он не мог слышать голоса Рури и Шрейши, и при этом они стояли к нему спиной, не давая возможности читать по губам, в результате чего он не знал, о чем они говорили. Тем не менее, он мог интуитивно понять, что Рури пришла сюда для испытания своего ниндзюцу стихии огня. Однако примененная ей простая техника огненного шара уровня С стала чрезвычайно устрашающей. Было очевидно, что она освоила какое-то мощное средство, способное удвоить силу применяемого ниндзюцу. Эта важная информация должна быть передана обратно как можно скорее. Однако, прежде чем он смог эвакуироваться, он увидел, как Рури исчезла из его поля зрения, и понял, что его местонахождение, скорее всего, было обнаружено. Он тут же излил много чакры, пытаясь побыстрее сбежать отсюда. В следующее мгновение в лесу раздался звук разрывающейся земли, повсюду поднялись дым и пыль, и разлетелось большое количество камней. Из растрескавшейся земли в шоке выпрыгнул подглядывающий ниндзя. Он был потрясен силой простого удара Рури. Такая мощь, он видел ее только у Цунаде, одной из саннинов. Когда эта девушка из клана Учиха овладела этой силовой техникой, что происходит? Я-то думала, кто это, а оказалось, это мышонок из корня. Рури встала на краю выбоины и сказала уже раскрытому ниндзя корня. Ее глаза были острыми, словно лезвие, из-за чего этот человек почувствовал сильное давление. В результате лицо под маской пропиталось холодным потом. Прежде чем он смог сделать хоть какое-то движение, Рури снова исчезла из его поля зрения. Он хотел найти, куда она делась, но перед ним ничего не было. В тот момент, когда атмосфера стала максимально напряженной, его тело, словно пушечное ядро, полетело на тренировочную площадку, где Рури только что экспериментировала с режимом мудреца. После его жесткого приземления в том месте даже появилась выбоина. Он встал, дрожа, и уже весь в крови. Его правая рука была согнута в обратном направлении, полностью выведенная из строя. Маска на его лице треснула и упала на землю, открыв лицо молодого человека с капающей из уголков рта кровью. Он посмотрел на Рури, которая медленно шла к нему из леса и, казалось, давала ему достаточно времени, чтобы прийти в себя, будто она вообще не беспокоилась, что он убежит. Ниндзя корня также знал, что ему ни за что не спастись, и передать информацию будет невозможно. Даже если ему суждено умереть здесь, он собирался утащить одного человека с собой. По его информации, этот парень – слабый ниндзя-медик. Даже если он сейчас серьезно ранен, он сможет без проблем забрать его на тот свет вместе с собой. http://rulatirubak63648-2939383. Глава 101. Деревня скрытой травы и подготовка. 2.3. Глава 101. Деревня скрытой травы и подготовка. 2.3. Увидев, как ниндзя корня мчится к Шрейши, Рури лишь слегка взглянула на него, но не стала останавливать. Шрейши просто стоял неподвижно и смотрел на него, позволив ладони этого человека коснуться своего тела. Получилось. У этого ниндзя корня было счастливое выражение лица, но в следующий момент оно стало ошеломленным. Бульк. Он не знал как, но он оказался внутри огромного шара воды. Больше количество воды попало ему в рот, и он какое-то время захлебывался, выплевывая пузыри в воду и продолжая барахтаться. Это техника водяной тюрьмы, но когда, ниндзя корня не мог понять, что перед ним происходит. Этот человек не складывал печатей, так почему же появилась эта техника водяной тюрьмы? Могла ли она сама сработать в тот момент, когда он коснулся тела противника? Ниндзюцу этого парня действительно коварно. Используя последние оставшиеся силы в своем теле, он открыл глаза, чтобы уставиться на безобидно улыбающееся лицо Шрейши, и в его сердце была только одна мысль. Эта техника срабатывает в тот момент, когда кто-то атакует его тело. Можно сказать, что это довольно хитрая тактика, создать ловушку на собственном теле, чтобы устроить засаду врагу, незнакомому с его боевым стилем. Более того, в этот момент он обнаружил, что информация о Шрейши, собранная корнем, была просто вопиюще неверной. сколько ловушек ты на себя нацепил. Рури неторопливо подошла и безмолвно посмотрела на эту сцену. Это то, что я должен делать. В конце концов, я человек, который очень дорожит своей жизнью. Этот трюк представляет собой комбинацию техники замещения и техники водяной тюрьмы. Разве это не хорошая идея? Хотя атакующая сила не очень высока, но люди, которые меня не знают, столкнувшиеся со мной в первый раз, обязательно попадут под контроль этой техники и будут убиты мной, сказал Шрейши с улыбкой. Хотя теневая танцовщица в его тени отвечала за его безопасность, если она будет отвлечена на мгновение и не сможет о нем позаботиться, то эта техника на его теле будет как нельзя кстати. И сейчас Шрейши просто хотел попробовать этот трюк в реальном бою, поэтому он не позволил теневой танцовщице остановить ниндзя корня. На данный момент кажется, что серьезных проблем в этой технике нет, а ее эффект и скорость срабатывания очень хороши. А из-за слияния с природной энергией, даже сам Шрейши не нужен, она может поддерживаться до тех пор, пока чакра и природная энергия не растворятся естественным образом. Можно сказать, что это довольно удобная ловушка. Рури, ты собираешься использовать этого парня для экспериментов с иллюзиями в режиме мудреца? Спросил Шрейши. Ниндзюцу и тайдзюцу уже прошли испытания, и их мощь сильно отличается от обычной. Нет, я сейчас тороплюсь, поэтому оставлю его тебе. Рури взглянула, как ниндзя корня борется и страдает в водяной тюрьме. Он уже потерял ценность в качестве ее цели, поэтому она покачала головой и мгновенно ушла отсюда. Увидев, что Рури просто так ушла, Шрейши сложил печати и разблокировал технику водяной тюрьмы. В тот момент, когда это произошло, почва на земле разошлась, и земляной генерал проглотил этого человека, который уже не мог двигаться, скрылся под землю и исчез. Это было экспериментальное человеческое тело, отправленное ему бесплатно. К тому же драгоценное экспериментальное тело Джонина. Такие драгоценные вещи встречаются редко, поэтому он очень дорожит ими. Если честно, Шрейши даже не знал, как отблагодарить лидера корня Данза за такой щедрый подарок. Похоже, ему придется принять этот подарок, не выказав благодарности. Страна демонов. Это очень загадочная страна. Она отличается от всех других стран тем, что здесь нет правителя со статусом даймё, а вместо этого есть существование под названием Верховная Жрица. Нейтральная страна, полностью возглавляемая Верховной Жрицей. В эту эпоху одной страны и одной деревни, когда часто вспыхивают боевые действия, страна демонов из-за своей удаленности стала одной из немногих стран, которые могут наслаждаться миром даже во время самых ожесточенных войн. Размер территории этой страны нельзя сравнить с 5 великими странами, но среди малых стран ее территория относительно большая. Внутриполитическая обстановка в стране очень прозрачная и ясная. Люди живут и работают в мире и довольстве. Если выбирать место для стабильной жизни в этом мире, полном кровожадных ниндзя, то страна демонов, несомненно, будет одним из лучших выборов. На карте столицы страны демонов виднелось, что на севере был построен новый небольшой городок, который рассматривался как один из районов столицы. Это место было окружено огромными белыми стенами, а в качестве входа были только пара врат, одни из которых вели в столицу страны на юге, а другие на север, к внешним равнинам. На обоих вратах висели огромные надписи, гласящие «Вход запрещен». Таким образом, это место было полностью отделено от жилых и коммерческих зон столицы. Это также означало, что это важный военный центр, и его посещение для обычных жителей и посторонних запрещено. Двое врат этого военного городка строго охраняло большое количество стражников. Поначалу это привлекало толпы зрителей, но после того, как все к этому привыкли, толпы рассеялись. Ведь создание этого военного района рядом со столицей лично одобрила их верховная жрица. Жители этой страны не в восторге от правления даймё и знати. Для них жрица – единственный правитель, а также источник их веры. Поэтому они готовы неуклонно выполнять ее приказы. Снаружи можно было увидеть только высокие белые стены, закрывающие вид, а вот внутри находилось множество зданий. Общежития, тренировочные площадки – медпункты, игровые площадки, офисные здания, арсеналы, учебные классы, библиотеки и другие скрытые производственные предприятия и лаборатории, которые строились под землей. Это штаб-квартира организации, которую основал Шрейши. Около года назад общее количество людей в организации достигло около 700 человек. После расширения компании фармацевтических технологий Астра наблюдался стабильный поток доходов, и количество людей в настоящее время увеличилось до более чем 1000 человек. В штаб-квартире проживало более 600 человек, а остальные 400 были разбросаны по всему миру ниндзя и имели совершенно разные личности. Их основная задача – собирать разведданные. Имелись также и элиты, такие как отряд «Жука», которые взаимодействовали с черным рынком и были известны как сильные охотники за головами. Давно я не возвращался сюда. Изменения здесь действительно большие. Жук шел по просторному коридору, глядя в окно. Прошло 2 месяца с тех пор, как вы возвращались в прошлый раз. Здесь было добавлено много зданий, а также увеличилось количество рабочей силы. Вы определенно должны почувствовать много изменений. Человек рядом с Жуком был одет в стандартный черный плащ с вышитым на спине цветком астры, и, говоря это, он продолжал ему улыбаться. «Это правда. Сколько сейчас в штабе людей, способных сражаться?» – небрежно спросил Жук. «Около 450 человек. Более того, я предполагаю, что вскоре будет большое пополнение». Услышав, что сказал этот человек, Жук слегка нахмурился. «Что за большое пополнение? Те люди из клана Узумаки, которые были завербованы ранее, очень довольны жизнью здесь, и, видя нашу искренность, они постепенно смирились с тем, что стали одними из нас. Совсем недавно они сказали мне, что сообщили другим выжившим из клана Узумаки о нашем месте». Вот как, Жук подумал некоторое время, и понял, что, действительно, те немногие остатки клана Узумаки, которые были спасены его отрядом, пришли сюда и прожили здесь уже довольно долгое время. Стабильная среда обитания, чистая вода и пища, и никого, кто возжелал бы их родословной, а также отсутствие плохих намерений, вроде постоянного желания запечатать что-то в их теле, вдобавок к хорошим тренировкам их молодого поколения. Стоит отметить, что нельзя недооценивать детей клана Узумаки. Их телосложение и природная энергия идеально подходят друг другу. С помощью всего лишь небольших упражнений они могут легко достичь уровня стандартного бойца, не говоря уже о том, что элитное обучение детей клана Узумаки никогда не было небрежным, как с точки зрения идеологического воспитания, так и с точки зрения силы. Увидев все это, взрослые члены клана Узумаки, естественно, почувствовали себя непринужденно и захотели использовать здешнюю силу, чтобы спасти тех, кто все еще страдает снаружи и постоянно находится в бегах. Для них это стало ничем иным, как вторым домом. http://63648.2.939.384. Глава 101. Деревня скрытой травы и подготовка. 3.3. Глава 101. Деревня скрытой травы и подготовка. 3.3. Вы уже связались с лидером? Я отправил письмо в Канаху, и земляной генерал сама доставил его. Но никто не думает, что эта операция пройдет очень гладко, поскольку вернуть остатки клана Узумаки будет довольно проблематично. Человек горько улыбнулся, видимо, столкнувшись с какими-то препятствиями в процессе работы. Есть какие-то проблемы? Позавчера мы успешно нашли более 10 выживших из клана Узумаки и привели их сюда. К остальным также посылают людей, чтобы связаться с ними и попытаться привести из суда как можно скорее. Но одна из групп находится в деревне скрытой травы. Человек слегка вздохнул с очень грустным лицом. «Деревня скрытой травы?» Жук показал удивленный вид. «Это та деревня, которую с обеих сторон окружают крупные страны. Я слышал, они славятся тем, что им хорошо удается изучать чужие ниндзюцу. В глазах великих деревень ниндзя, я думаю, они не стоят упоминания, но для нас это действительно не самый простой противник. Деревня скрытой травы знает, как иметь дело с великими деревнями ниндзя. Местная знать коррумпирована и некомпетентна, и, подобно стране дождя, они находятся на территории, наиболее страдающей от войн. После Первой мировой войны ниндзя Канаха продемонстрировала чрезвычайно сильный международный статус, поэтому они заключили союз с Канахой и укрылись под их зонтиком. Однако во время Второй мировой войны ниндзя они легко переметнулись к деревне Скрытого Камня и тем самым спровоцировали Канаху. В результате Канаха выиграла войну в стране дождя, и они быстро вернулись в их объятия, снова установив дружеские отношения. В конце концов, когда Канаха и деревня Скрытого Песка сражались, они все время качались из стороны в сторону между двумя деревнями. Можно сказать, что это очень бесхребетная деревня ниндзя. Они хорошо имитируют и изучают чужие ниндзюцу, а их дипломатические методы напоминают сорняки, они перебираются туда, где земли плодороднее. Но даже несмотря на это, Деревня скрытой травы является признанной во всем мире деревней ниндзя, и сила их войск далеко не на дне среди маленьких стран. Для их организации это пока что сложный противник. Если кто-то из клана Узумаки попал в их руки, с этим действительно непросто справиться. Для них сейчас перебор сражаться с целой деревней ниндзя в лоб, даже если это деревня ниндзя из маленькой страны. В штаб-квартире не хватает элитных ниндзя, которые могли бы ворваться в это место и выполнить подобное задание. Есть всего 10 человек, которых можно назвать джонинами. С таким количеством людей, если мы решим спасти этих выживших из клана Узумаки и благополучно доставить их в страну демонов, то мы сами понесем большие потери. Человек рядом с жуком сделал разумный анализ. После всех этих лет развития размер организации действительно сильно вырос, но элитной боевой мощи уровня джонина им все еще не хватает. Даже маленькие деревни ниндзя опережают их в этом, а в 5 великих деревнях ниндзя джонинов еще больше. Генины – это потенциал, чунины – это костяк, а вот количество и качество джонинов – это интуитивное выражение, доказывающее силу деревни или страны. Посмотрим, что скажет лидер. Это не то, что мы можем решить сами. Жук почувствовал, что дела обстоят хлопотно, поэтому сказал: «Тогда так и сделаем». Человек рядом с ним кивнул. Сил штаба более чем достаточно для самосохранения, но недостаточно для атаки. По сравнению с деревнями ниндзя их организация все еще слишком мала. Многие из их людей только начали тренироваться, и им нужно время, чтобы стать лучше. В деревне скрытой травы есть группа Узумаки. Это немного хлопотно. Шрейши, находящийся в лаборатории в клане Учиха, естественно, получил новости из страны демонов. Когда клан Узумаки был уничтожен, уцелевшие люди рассеялись по всему миру ниндзя. Они разбежались по разным уголкам и, конечно же, имели секретные методы контакта друг с другом, что не превзошло ожиданий Шрейши. Но часть из клана Узумаки попала в руки деревни ниндзя, что, несомненно, является хлопотным делом. К счастью, они не оказались в руках одной из великих деревень ниндзя, а были спрятаны в маленьком месте, вроде деревни скрытой травы, что заставило Шрейши почувствовать облегчение. Однако он также знал, что рабочей силы в стране демонов сейчас недостаточно, чтобы вывести их из этого места. Как затем безопасно доставить их в страну демонов было еще одной проблемой. Но сам Шрейши не мог сейчас покинуть Коноху, поэтому их спасение не может быть осуществлено в ближайшее время. Он каждый день должен приходить в школу ниндзя, и даже если он возьмет 2 выходных в неделю, его могут легко разоблачить. Боеспособность земляного генерала очень слаба, хотя он может принести с собой большое количество взрывчатки, чтобы создать хаос в деревне скрытой травы. Это мало чем поможет, все-таки это целая деревня, и собрать всех ниндзя вместе не получится. Теневая танцовщица должна защищать его и не может использоваться для выполнения долгосрочной миссии. Тайная техника жука хороша, но процесс производства взрывающихся паразитов очень трудоемкий, их количество очень мало и ценно, и он не подходит для крупномасштабных групповых сражений. Это действительно головная боль, ладно, хотя это намного раньше, чем мой первоначальный план. Поскольку нам предстоит столкнуться с деревней скрытой травы, нельзя относиться к этому легкомысленно. В этой ситуации нужна осторожность. Шрейши немного подумал и решил, как можно скорее спасти людей клана Узумаки, которые оказались в деревне скрытой травы. Но как спасти, и кто должен быть виновником нападения на деревню скрытой травы, это вопросы, над которыми Шрейши нужно серьезно подумать. Это также то, что заставляло его голову болеть больше всего. Похоже, мне придется создать новых клонов, чтобы компенсировать недостаточную боеспособность, пробормотал Шрейши. Если хорошенько подумать, то это единственный способ сделать это в ближайшее время. Дизайн модели и соответствующие атрибуты клонов были задуманы еще в самом начале. Материал уже здесь, в лаборатории, а также у него теперь есть недавно изученный пробный режим мудреца. Однако из-за необходимости внедрения системы Синдзюцу, время создания станет дольше, чем раньше. Кроме того, по сравнению с земляным генералом и теневой танцовщицей, созданные на этот раз клоны будут еще более особенными, и на их создание уйдет не меньше месяца. Также получалось, что системы генерала и танцовщицы снова нужно было заменить, чтобы их способности теперь полагались на синдзюцу, а это являлось огромным и трудоемким проектом. Перед подготовкой к созданию новых клонов Шрейши также передал приказ в страну демонов детально исследовать деревню скрытой травы. Поскольку ему нужно спасать людей изнутри деревни, Необходимо сначала разведать, где в деревне скрытой травы заключены люди клана Узумаки, а также количество охранников и их силу. Все это необходимо разузнать заранее. Когда создание его новых клонов будет завершено, настанет время совершить внезапное нападение на деревню скрытой травы. И, возможно, план этой внезапной атаки можно будет использовать как настоящее боевое учение для нападения на деревню ниндзя. Это также будет иметь большое значение в плане накопления практического опыта для будущих масштабных операций. http://63648-2939385. Глава 102. Ветер и молния, 1.3. Глава 102. Ветер и молния, 1.3. Начало мая. Дул слабый ветерок, и теплые лучи света падали с неба, освещая густой лес. Жук заслонил солнце руками и сузил глаза. Вскоре он заметил, что рядом с ним что-то шевелится, и из-под земли вынырнул человек. Когда тот полностью выбрался на поверхность, то стало заметно, что его лицо было бледным, а дыхание сбитым. Он выглядел очень уставшим, и на его теле были следы боя. Жук посмотрел на него и спросил, что у тебя возникли проблемы. Этот человек ответил, да, я не ожидал, что в деревне скрытой травы есть хорошее ниндзя восприятие, и они чуть не взяли меня в окружение. Этот человек, один из членов команды Жука и его зовут Земля, он хорош в навыках сокрытия и ниндзюцу земли. Обычные навыки восприятия не могут обнаружить его присутствие, поэтому он всегда был тем, кто разведывал ситуацию впереди в команде Жука. Но на этот раз он собирался исследовать место, в котором содержатся выжившие из клана Узумаки в деревне скрытой травы, но внезапно его заметили ниндзя восприятия этой деревни. Подобное произошло впервые. Деревня скрытой травы все-таки настоящая деревня ниндзя, и неудивительно, что в ней есть люди с особыми способностями. Итак, ты смог выяснить их местоположение, или тебе даже не удалось подобраться? Прошел почти месяц с тех пор, как они узнали, что некоторые выжившие из клана Узумаки были заключены в этой деревне. В течение месяца они тайно отправляли персонал для принятия мер в стране травы, таких как определение маршрутов атаки и последующего отступления, а также установка ловушек по пути, чтобы иметь возможность замедлить преследователей. В то же время они отправили персонал организации, который хорошо умеет собирать разведданные, чтобы точно определить местоположение задержанных Узумаки. Это был один из важнейших элементов подготовки. Я почти уверен, что знаю их местонахождение. Но если я продолжу расследование для подтверждения, я чувствую, что уже не смогу вернуться. Как и ожидалось от деревни ниндзя, их уровень защиты и методы полностью отличаются от простых странствующих ниндзя, с которыми они имели дело раньше. Им уже так трудно справиться с деревней скрытой травы. Ее сил уже достаточно, чтобы они оказались в смертельной опасности, и это показывает, насколько деревни ниндзя пяти великих стран будут опасны, и насколько тяжело будет провернуть что-то подобное на их территории. Перед лицом такого уровня военной мощи обычные обманные маневры бесполезны. Они просто будут раздавлены насмерть силами ниндзя. То есть можно подтвердить, что они задержаны в деревне скрытой травы, верно? Спросил Жук. Это верно. Теперь, когда это подтверждено, с остальным будет легко справиться. Подготовка путей атаки и отступления заняла почти месяц, и все уже организовано должным образом. Как только члены клана Узумаки будут выведены из деревни, все остальное будет легко. Если бы это было так просто. Земля нахмурился и посмотрел на деревню скрытой травы вдалеке, где он мог смутно разглядеть очертания огромного здания. Итак, с точки зрения общей стратегии, на этот раз мы будем использовать обманный маневр, атакуя восток и запад. Восток и запад, Земля не совсем понял, что Жук имел в виду. Жук достал карту страны травы, разложил ее на земле, указал на место в стране травы и сказал, здесь находится деревня, а этот маршрут мы используем для нападения на нее. Отсюда есть три пути отступления, и на вот этом пути уже расставлены ловушки. Если они будут нас преследовать, то ловушки их значительно замедлять. Самая важная часть операции находится здесь. Жук указал на место недалеко от деревни скрытой травы, где был смутно обозначен узор замка. Здесь замок Хазуки, также известный как Кровавая тюрьма. Различные страны поручили деревне скрытой травы создать эту тюрьму для ниндзя, совершивших серьезные преступления. Замок Хазуки находится на маленьком острове, окруженном внутренним морем. Надзирателем, охраняющим это место, является джонин из деревни скрытой травы. Когда мы приступим к выполнению плана, нам нужно сделать вид, что мы атакуем только это место, и вынудить их подать сигнал о помощи в деревню. И та, дабы гарантировать задержание преступников и выполнить свою ответственность перед различными странами, будет вынуждена отправить сюда войска и усилить оборону замка. Понятно, это действительно хороший способ рассредоточить войска деревни. Когда этот план будет реализован? Завтра ночью. Это займет некоторое время из-за переправки исполнителей. На следующий день, в 9 часов вечера, на изолированном острове во внутреннем море недалеко от деревни скрытой травы в тумане смутно виднелась тень огромной крепости. Эта огромная крепость являлась тюрьмой, в которую разные страны уже давно отправляют некоторых своих заключенных. Как только ниндзя из разных стран нарушали правила и совершали чудовищные преступления, их отправляли сюда под стражу. Говорят, что с момента основания замка Хазуки очень немногим удалось сбежать из него. Преступники внутри никогда не смогут покинуть кровавую тюрьму, пока печать не будет снята. Можно сказать, что это основная причина выживания деревни скрытой травы. То, что она может спокойно существовать, находясь между двумя великими странами, неотделимо от этого замка Хазуки. В противном случае, со своей ветреной дипломатией, они уже давно были бы втоптаны в землю в двух мировых войнах ниндзя. В этом мире ни одна маленькая страна не способна противостоять силе ниндзя пяти великих стран и в результате может только быть уничтожена вражескими ниндзя, если вступит в войну. Поэтому, если они нападут на это место, то смогут успешно привлечь внимание деревни скрытой травы. Чтобы удовлетворить деревни ниндзя всех стран, они определенно не могут допустить никаких проблем с заключенными. Группа людей в черных плащах полагалась на лодки, чтобы приблизиться к маленькому острову во внутреннем море. Замок Хазуки уже находился в их поле зрения. Схемы передвижения охранников, а также время их смены было известно этим людям, что и позволило им легко проникнуть сюда и остаться незамеченными. Снова открыв карту этого места, чтобы все увидели, их лидер сказал: «Камеры заключенных находятся здесь. Это место А, входы это ВС, есть два пути атаки. Не слишком много сражайтесь по дороге, попытайтесь вызвать как можно больше беспорядков. Когда вы доберетесь до точки А, притворитесь, что убиваете людей и продолжайте проводить беспорядочные атаки. Затем по сигналу начинайте отступать в точку Д, где будут выставлены дополнительные силы для поддержки нас на берегу. Да, как только вы получите свои вещи, действуйте немедленно». Лидер достал деревянный ящик, в котором было аккуратно сложено большое количество взрывных печатей. После распределения взрывных печатей на восьмерых человек последние быстро разделились на две группы и собрались в заранее обозначенных местах Б и С. Когда группа из четырех человек прибыла в точку Б, один из них достал карманные часы, которые показывали 21:30. Пора начинать. http://tl.rubak63648.2.944.179. Глава 102. Ветер и молния. 2.3. Глава 102. Ветер и молния. 2.3. Пора начинать. Без лишних слов все достали приготовленные кунай, к которым на нитях был привязан ряд взрывных печатей, по 5 штук к каждому, и бросили их в сторону высокой стены впереди. Кунай вонзились в камни стены, а взрывные печати в этот момент уже были подожжены. Спустя пару секунд стена замка вспыхнула, задрожала и взорвалась. В то же время в другом месте, обозначенном как место С, произошел другой взрыв. В следующий момент внутри замка Хазуки сработала сигнализация, и охранники тут же собрались и отправились к местам взрыва. Однако нападающие уже пересекли разрушенные стены, разбрасывая повсюду кунай. Каждый кунай был также связан с 5 взрывными печатями, что делало мощь их взрыва довольно устрашающей. Если они взорвутся рядом с человеческим телом, пострадавшего тут же разнесет на куски. Повсюду слышались непрерывные взрывы, виднелись обломки рухнувших из-за взрывов зданий, и поднималась пыль, что еще больше усугубляло хаос в замке Хазуки. Предупреждение об экстремальной ситуации, уровень 2. Предупреждение об экстремальной ситуации, уровень 2. Предупреждение об экстремальной ситуации, уровень 2. Объявление прозвучало 3 раза подряд, и человек, который кричал, был встревожен, глядя на взрывающееся здание испуганным и в то же время злым взглядом. В этот момент 2 куная попали в высокое и стройное здание, и после взрыва оно также начало рушиться снизу вверх. Башня упала на землю и тут же заставила все вокруг затрястись, а также было несколько незадачливых охранников, попавших под падающие с неба обломки. Стихия огня. Техника великого огненного шара. Применивший эту технику человек был одет в черный плащ, а его руки были в перчатках. Он выплюнул огромный огненный шар. Спереди на него неслось более дюжины охранников замка Хазуки, но увидев огненный шар, они тут же разошлись, при этом нацелившись на других вторженцев. В шуме от взрывов, звуках сталкивающегося металлического оружия, разрушение их здания и постоянной бомбардировки ниндзюцу хаос продолжал возрастать. Остановите их. Цель этих людей – преступники в этом месте. Не дайте им добиться успеха. Охранники, которых снесло взрывами, сплевывали кровь и громко стонали от боли. Однако, как бы они ни выли, нападающие не отвлекались на этих людей. Продолжая сеять хаос, они смогут сдержать в этом месте больше врагов. Они уже находились очень близко к тому месту, где держат преступников. И поэтому охранникам приходилось отвлекаться на защиту заключенных, у которых не было возможности сопротивляться, что, несомненно, усложняло их работу. Очередная связка взрывных печатей пролетела мимо, и здания начали рушиться с громким шумом, пока кто-то кричал. Нападающие из двух групп благополучно прибыли в точку А, где содержат заключенных. Кунай, связанный со взрывными печатями, был брошен в сторону одной из камер. В следующее мгновение был проделан проход в камеру, и повсюду вспыхнуло бушующее пламя. 8 человек, словно безголовые мухи, бродили по камере, делая вид для охранников, что пытаются найти какого-то заключенного. Они хотели заставить их думать, что пришли сюда спасти определенного пленника. «Уходим». Видя, что время почти истекло и продолжать здесь оставаться не было смысла, 8 человек быстро начали отступать, продолжая разбрасывать кунаи со взрывными печатями, словно лепестки цветов, без разбора уничтожая местности, вызывая беспорядки. Без остановки эти 8 человек продвигались вперед, прокладывая себе дорогу путем взрывов всего, что вставало у них на пути, из-за чего охранники получали серьезные ранения и не могли к ним приблизиться. Сейчас им было необходимо потушить пожар и оказать помощь раненым заключенным. С не очень большой рабочей силой замка Хазуки этих задач уже было слишком много. Когда пожар был потушен, а заключенных отправили в лазарет на лечение, они отправились преследовать нападавших, но противники уже были на лодке вдали от острова, на котором располагался замок Хазуки, поэтому они могли только гневно смотреть на них с берега. Эти люди оставили это место в ужасном состоянии. «Далее нам просто нужно увидеть реакцию деревни скрытой травы», сказал один из нападавших на лодке, уже покинувший район замка Хазуки. Эта атака заняла в общей сложности не более 10 минут, но вот масштабы беспорядков и количество разрушенных зданий определенно впечатляли. Поэтому в деревне скрытой травы обязательно произойдет большой переполох. Как и ожидал Жук с остальными, деревня вскоре узнала, что замок Хазуки подвергся нападению, и большое количество зданий внутри рухнуло. Они немедленно отправили сотни ниндзя туда, потому что, согласно всеобщим предположениям, эти нападавшие не нашли того, кого искали. Раз они уже попытались спасти человека и не нашли его в первый раз, то есть большая вероятность, что произойдет второе нападение. Эти сотни ниндзя были лишь первой волной, и все больше ниндзя скрытой травы один за другим были направлены в замок Хазуки, создавая в этом месте непреодолимую защиту, лишая противника возможности снова напасть. Похоже, план вчерашнего набега на замок Хазуки удался. «Многие ниндзя утром отправились туда в качестве поддержки», — сказал Жук, с удовлетворением посмотрев на новости, доставленные подчиненным. «План удался, но стоил для нас больших денег». Земля горько улыбнулся. Причиной успеха этой операции были те взрывные печати. Взрывные печати являются дорогими одноразовыми инструментами ниндзя. Сила одной взрывной печати не слабее обычного ниндзюцу огня С-ранга, а учитывая, сколько их было потрачено за 10 минут боя, можно сказать, что это вообще не было боем, а разбрасыванием денег. Здания внутри замка Хазуки действительно понесли большие потери, но и их потери тоже были велики. Не беда, на счете организации есть еще много средств. Кроме того, если денег будет недостаточно, то разве у нас нет Рури сама, сказал Жук. Имеет смысл, согласился Земля, о чем-то подумав. Поразмышляв об этом с такой точки зрения, подобная трата денег больше не вызывала у него особого беспокойства. Одна из лидеров организации является одной из самых богатых людей в мире ниндзя. Для нее это просто пустяк. Приманка брошена, и наша следующая цель – сама деревня скрытой травы. Жук стоял на утесе, глядя на деревню вдалеке и что-то бормоча себе под нос. http://rulatirubak 63648 2944213. Глава 102. Ветер и молния. 3.3. Глава 102. Ветер и молния. 3.3. Вечер. Тусклый свет заходящего солнца освещал лес. На пустой тренировочной площадке слышался лишь звук столкновения металла. Шла ожесточенная битва между коротким мечом и теневым клинком. Однако одна сторона уже сражалась изо всех сил. Будь то сила или скорость меча, это уже был предел этого человека, и в его глазах виднелся серьезный взгляд. Тем временем его противник изо всех сил старался поиграть с ним, потому что это был очень неравный бой. Какаши держал меч своего отца и серьезно смотрел на Широиши перед ним, который никогда не двигался со своего места. Вокруг него были темные лезвия, которые материализовались из тени. Они постоянно витали вокруг него, защищая Широиши. Это было царство теней, которое в каком-то смысле можно было назвать абсолютной защитой. Неважно, какой угол или метод вы используете, ваша атака будет заблокирована без каких-либо изъянов, после чего последует контратака. Широиши скрестил руки перед грудью и стоял там с чрезвычайно расслабленным видом, просто позволяя действовать теневой танцовщице в его тени, и это создавало абсолютную подавляющую силу для Какаши. Но это было само собой разумеющимся. Учитывая скорость и силу теневых клинков его дочери, даже Джонин мог быть мгновение убит по неосторожности. В конце концов, кто бы мог подумать, что такая непревзойденная убийца будет скрываться в его тени. Теневая танцовщица не нуждалась во сне. Пока у нее есть достаточно чакры и природной энергии, она может в любой момент заблокировать атаку на Широиши и даже контратаковать. Для тех, кто не знаком с Широиши, любое действие против него может закончиться неожиданной смертью с одного удара. Это также была гордость Широиши. Теперь, когда теневая танцовщица получила силу пробного режима мудреца, скорость и сила ее теневых клинков, а также их твердость стали в несколько раз лучше, чем раньше. В этот момент теневые клинки, блокирующие атаки Какаши, были созданы из простой чакры. Если бы для этого использовалась синдзюцу чакра, то знаменитый меч белого клыка Канахи был бы разрезан пополам после первого же столкновения. Однако Широиши уже был очень доволен уровнем, которого смог достичь Какаши. Какаши сейчас всего 7 или 8 лет, поэтому с него нельзя спрашивать, как с взрослого. Все-таки золотой век, когда Какаши будет расти быстрее всего, еще не наступил. Но несмотря на это, Широиши уверен, что этот парень сможет стать Джонином до 12 лет. Если его хорошо взращивать, то его будущие достижения обязательно будут намного выше, чем у его отца, белого клыка Канахи. Какаши орудовал коротким мечом, и его лезвие снова устремилось к Широиши, а случайно упавшие перед ним листья были аккуратно разделены на две половинки. Эта атака несла в себе несравненно острую ауру и пыталась нанести вред Широиши. Излишне говорить, что фехтование Сакума как нельзя лучше сочеталось с этим коротким мечом, идеально комбинируя скорость и силу. В сочетании с превосходной техникой телесного мерцания это позволило белому клыку Канахи создать свою репутацию. Чем проще трюк в своей основе, тем страшнее он будет для противника. Дыхание Какаши было ровным, а глаза спокойными. И это то, что привил ему Широиши. Когда он только начал обучаться у него, в сердце Какаши все еще была небольшая нервозность, но, когда он привык к боям против Широиши, эта нервозность превратилась в движущую силу, которая делала его сильнее. Он думал уже не о том, как долго он сможет сражаться против этого чунина, а о том, сможет ли он прорваться через теневые клинки и атаковать самого Широиши. Широиши ранее уже говорил, что даже Джонин, специализирующийся на тайдзюцу, вряд ли сможет сравниться со скоростью и силой теневых клинков. Но это также означало, что если его меч сможет пробиться через поле теневых клинков, то у него будет достаточно сил, чтобы сразиться с Джонином. В последние дни скорость и сила его техники владения мечом действительно значительно выросли. Под обучением Широиши его собственная сила также быстро росла, и он постоянно преодолевал свои собственные пределы, приближаясь к более высокому уровню. Теневые клинки могли становиться длинными или короткими, а также трансформироваться в оружие любой формы. При атаке он должен был обращать внимание на изменения этих теневых лезвий. Это также тренировало суждение Какаши в режиме реального времени, наряду с его нейронной реакцией. Для всех ниндзя, которые полагаются на свои физические навыки и фехтование, скорость нейронной реакции являлась самым основным параметром, который необходимо развивать. Согласно пониманию Шрейши, ниндзя с самой высокой скоростью нейронной реакции в мире должен быть третий Райкаге из деревни Скрытого Облака. Этот человек известен как самое сильное копье и самый сильный щит. При стимуляции чакры стихии молнии его нейронная реакция могла достигать нечеловеческого уровня. Давай закончим на сегодня, Какаши, ты уже устал. Примерно через полчаса физические силы Какаши постепенно иссякли, и он уже задыхался. Его ноги и руки, держащие короткий меч, слегка дрожали. Очевидно, его общая энергия упала до такой степени, что он уже не мог продолжать. Какаши не стал заставлять себя и сел прямо на землю, задыхаясь. «Твой прогресс в эти дни был очень хорошим. Если ты будешь продолжать в том же духе, то скоро сможешь приступить к следующему этапу тренировок в фехтовании своего отца», — сказал Шрейши. «Но я все еще не могу прикоснуться к твоему телу», — пробормотал Какаши, тратя на это оставшиеся силы своего тела. «Не беспокойся об этом. Тело человека имеет свои пределы. Ты сейчас проходишь этап закладки фундамента, и тебе пока не время ожидать мощной силы. Только если фундамент будет достаточно прочный, твой верхний предел будет высоким». «Это так?» — Какаши взглянул на меч отца в своей руке. «Кроме того, твое фехтование временно достигло предела, доступного в твоем возрасте. Если ты продолжишь бездумно тренироваться, это не принесет тебе никаких преимуществ. Сейчас тебе нужно начать учиться изменению природы чакры». «Какой атрибут у твоей чакры?» — спросил Шрейши. «Молния и земля. Два атрибута, и один из них — молния, обладающая самыми сильными пронзающими свойствами. Возможно, ты даже больше подходишь для использования этого фехтования, чем Сакума-сенсей». Стихия молнии обладала самой высокой скоростью среди обычных атрибутов чакры, а также была наиболее полезна в сочетании с физическими навыками. «Давай пока проигнорируем стихию земли. Далее я научу тебя некоторым навыкам стихии молнии, которые будут идеально сочетаться с твоими физическими навыками и фехтованием. Это позволит тебе подняться на уровень джонина. Не будет никаких узких мест, которые не дадут тебе достичь этого уровня. И так ты станешь на один шаг ближе к своей цели». Сказав это, Шрейши взглянул на Какаши. Какаши опустил голову и неосознанно сжал в руке меч своего отца. «Я действительно стану на шаг ближе к этой цели». Расставшись с Какаши, Шрейши вернулся в клан Учиха, после чего он пошел в сторону подземной лаборатории. На данный момент не было необходимости беспокоиться о тренировках Какаши. Самое главное сейчас – вызволить оставшихся людей клана Узумаки, заключенных где-то в деревне Скрытой Травы, и безопасно переправить их в страну демонов. Прошел месяц, пора им уже выходить. Шрейши бормотал себе под нос, спускаясь по лестнице. В углу подземной лаборатории стояло два больших стеклянных цилиндрических устройства от пола до потолка, которые представляли собой приборы для выращивания. В данный момент они использовались для выращивания его собственных клонов. На этот раз он создавал сразу двух клонов. Поскольку в этот раз он сразу же интегрировал в них режим мудреца, им нужна была мощная физическая сила, чтобы они могли управлять крупномасштабными техниками на основе синдзюцу. Как следствие, время создания этих клонов было намного дольше, чем первых двух. Хотя земляной генерал и теневая танцовщица также получили режим мудреца и стали намного сильнее, чем при рождении, с точки зрения их могущества, два недавно родившихся клона все же были лучше. «К сожалению, я почти ничего не знаю о стихии инь-ян, которая, как говорят, может создавать все сущее. Тогда я мог бы завершить процесс намного быстрее». Хотя он добавил чакру со стихиями инь-ян, когда создавал их, Шрейши понимал, что это было совершенно несравнимо с настоящей стихией инь-ян, о которой он читал. Инь-ян являются отдельными стихиями, а стихия инь-ян – это уже другая сила, которая может создавать форму из ничего и наполнять ее жизненной силой и душой. Именно из-за того, что он не мог достичь уровня стихии инь-ян, позволяющей создавать все сущее, Шрейши использовал несколько хитрых уловок, чтобы компенсировать это. Он использовал природную энергию как источник жизненной энергии, а его собственные фрагменты души служили душой для клонов. Работа стихии инь и стихии ян в основном состояла в том, чтобы с помощью материалов формировать сосуды, которые могут содержать природную энергию и фрагменты его души. Шрейши не слышал ни о ком в нынешнем мире ниндзя, кто мог бы использовать стихию инь-ян, и весьма вероятно, что этот навык уже давно утерян. Но все же Шрейши видел упоминание об этом в нескольких словах в древних записях клана Учиха. Отбросив мысли о стихии инь-ян, Шрейши подошел к двум устройствам для выращивания и посмотрел через стекло на созданных клонов внутри. Его тень начала неестественно двигаться, словно что-то почувствовав, как будто что-то ужасное вот-вот должно было вырваться из скорлупы. Когда теневая танцовщица уже собиралась сформировать теневые клинки, Шрейши опустил голову и сказал ей: «Не волнуйся, это твои младшие брат и сестра». После того, как теневая танцовщица услышала это, она остановилась и бесшумно убрала теневые клинки обратно. Шрейши почувствовал облегчение, когда увидел, что она успокоилась. Когда он повернул голову и снова взглянул на устройство для выращивания, два клона уже открыли глаза. Один из них давал ощущение холодной машины, работающей по установленной программе. Невидимые колебания распространились от неорганических глаз, и ветерок прокатился по лаборатории, сдувая страницы на столе недалеко от Шрейши. Бум! Два стеклянных цилиндра лопнули одновременно. Раствор, полный природной энергии, расплескался повсюду, и пол стал влажным. Как только стекло лопнуло, Шрейши отступил на несколько шагов, чтобы раствор не забрызгал и его. После чего он посмотрел вперед. Две фигуры выпрыгнули из разбитых стеклянных цилиндров. Одна из фигур, казалось, стояла прямо на мокром от раствора полу, но если присмотреться, то можно было увидеть, что ее ступни не соприкасались с полом, паря на некотором расстоянии от поверхности. У нее были длинные струящиеся вниз черные как смоль волосы, шелковистые и нежные. На своем стройном и идеально сложенном теле она носила традиционный костюм японской жрицы, белая рубаха с широкими рукавами сверху и красная хакама снизу. Ее руки были белыми, как нефрит, и естественно свисали вниз. С красивым лицом, похожим на произведение искусства, она выглядела как девушка 16 лет, из-за чего казалась немного старше теневой танцовщицы. В ее глазах расходились круги от центра наружу. С краев ее глаза были сине-зелеными, а приближаясь к центру цвет становился темнее, переходя в темно-фиолетовый, из-за чего эти глаза просто зачаровывали. Хоть она и дышала, но все равно создавалось впечатление, что она безжизненный труп или машина без эмоций. На одном из ее стройных плеч, которые были прикрыты белоснежной одеждой, спокойно стоял четвероногий детеныш, похожий на кошку, но не совсем, и каким-то другим зверем его тоже нельзя было назвать. Этот четвероногий детеныш был полностью черным как смоль, с единственным спиральным рогом на своей голове, голубыми глазами и синим электрическим светом, вспыхивающим на его шкуре, что не позволяло игнорировать его существование. Он тихо сидел на плече жрицы, образуя с ней комбинацию. Шрейши сначала взглянул на четвероногого детеныша на плече жрицы, а затем перевел взгляд на девушку-жрицу с довольной улыбкой на лице. «Приветствую и поздравляю вас с вашим рождением, громовой детеныши, небесная дева пера. Хотя мне очень жаль делать это так скоро, но сейчас есть важное задание, и я надеюсь, что вы двое будете усердно работать, чтобы его выполнить». http://rulati.rubak63648.2944214. Глава 103. Жрица и черный зверь, 1.3. Глава 103. Жрица и черный зверь, 1.3. Действительно, в деревне слишком мало ниндзя-медиков и медикаментов. Если так будет продолжаться, в больнице деревни скрытой травы медик лечил ниндзя, который был серьезно ранен во время миссии, но беспомощно покачал головой из-за низких медицинских технологий и серьезной нехватки медикаментов в деревне. До его ушей донеслись болезненные крики товарищей, а ниндзя-медик, который являлся здесь командиром, указал на раненого и сказал сидящей рядом с ним медсестре: «Этого уже не спасти, просто выбрось его». Снаружи еще много людей стоит в очередь. Да, вызванная медсестра уже привыкла подчиняться таким приказам. Она подошла с холодным выражением лица и потянула тяжелораненого ниндзя скрытой травы, мучительно борющегося на больничной койке, потом подняла его и под его пронзительные крики унесла за дверь, где тихо разобралась с ним. Все уже привыкли к таким вещам. Если травма была слишком серьезная, пациентов просто выбрасывали, лишая их жизни. Хотя казалось, что он все еще мог бы выжить после лечения, но его боеспособность была бы сильно снижена, или он вообще больше не смог бы продолжать быть ниндзя, и тогда это привело бы лишь к трате лекарств. Подобный метод являлся самым экономичным, хотя эту так называемую больницу скрытой травы совершенно ни за что было похвалить. В каждой палате скапливалось большое количество пациентов. Ниндзя-медиков было всего несколько, а санитарные условия были ужасными. Многие медицинские приборы были очень старыми, и деревня не имела средств для их своевременной замены. В этот момент снаружи вошел ниндзя скрытой травы, не обращая внимания на крики боли большого количества раненых в палате. За ним слабыми шагами следовал красноволосый юноша с мрачным выражением лица. Этот ниндзя являлся Джонином. Приблизившись, он сказал здешнему лидеру ниндзя-медиков: «Я принес тебе подарок, можешь использовать этого парня, как тебе заблагорассудится». «Это нормально?» – спросил руководитель медицинской бригады. «Все в порядке, там еще есть женщина с такими же способностями. Этот парень уже достиг своего предела, для него это тоже будет облегчением». Услышав это, руководитель медицинской бригады кивнул. Он попросил медсестру отвести молодого человека к раненому, засучить его рукава, обнажив руки с отметинами зубов, и позволить раненому на больничной койке сильно его укусить. Раненый ниндзя, казалось, понимал, что происходит, и сразу же со всей силы впился зубами в руку красноволосого юноши. Раны на его теле начали заживать с видимой невооруженным глазом скоростью. Хотя он все еще выглядел очень слабым, теперь ему нужно было всего лишь немного отдохнуть, чтобы полностью восстановиться. Подобное повторялось снова и снова. И красноволосый юноша совсем не сопротивлялся, или, вернее, так называемое сопротивление было бессмысленным. Ради членов клана, все еще живущих в этой деревне, ему приходилось держаться до последнего, жертвуя своим телом и позволяя этим жадным вампирам пожирать его жизненную силу. После укуса 12-го раненого красноволосый юноша издал стон боли и попытался продолжить, но как только он поднял ногу, его зрение потемнело, и он упал на пол. Его рот открывался и закрывался, пуская слюни, а тело какое-то время слегка дергалось на полу. Его волосы начали белеть прямо на глазах, а его взгляд мгновенно потускнел. Медсестра присела, осмотрела его и сказала руководителю медицинской бригады: «Он мертв, просто выбрось его, раз он умер, теперь он стал бесполезным». Для руководителя медицинской бригады это было обычным делом. В любом случае, это единственное, как люди из этого клана могли принести пользу деревне скрытой травы. Почему бы не привести сюда и оставшуюся женщину с такими же способностями? Если она не будет подчиняться, то можно убивать других, пока она не станет послушной. Командир медицинской бригады улыбнулся Джонину. Пока что ее нельзя трогать. Она еще понадобится, чтобы внести свой вклад в деревню в ближайшие несколько лет. Этот человек достиг своего предела, поэтому я привел его сюда. Джонин скрытой травы отклонил предложение руководителя медицинской бригады. Неужели совсем никак? Как насчет того, чтобы приводить ее сюда раз в месяц? Благодаря такой удобной способности руководитель медицинской бригады чувствовал, что давление из-за нехватки медицинских навыков и средств в деревне, наконец-то, может быть ослаблено на некоторое время. По крайней мере, ближайшие несколько лет о подготовке ниндзя-медиков думать не придется. Да и деньги на медикаменты можно будет сэкономить. В конце концов, знать в стране коррумпировано и некомпетентно, поэтому они могут просто забыть о том, чтобы получать деньги от этих дворян. Джонин кивнул. Если он будет приводить ее сюда лишь раз в месяц, то она сможет продержаться еще несколько лет. Было бы действительно здорово, если бы каждый в клане Узумаки пробудил эту способность. Таким образом, все медицинские проблемы нашей деревни были бы решены, и мы могли бы сосредоточиться на развитии военной мощи и исследовании мощных ниндзюцу. Сказав это, руководитель медицинской бригады вздохнул. Мы можем поболтать позже. В последнее время я стараюсь сохранять бдительность. Несколько дней назад произошло нападение на замок Хазуки, и все страны крайне недовольны нашей деревней. Для скрытой травы, живущей в расщелине между великими странами, единственное, чему стоит уделять пристальное внимание, это замок Хазуки, тюрьма, созданная совместно несколькими крупными странами. Если с этой тюрьмой возникнет какая-то проблема, то условия жизни в деревне станут еще хуже. У них не хватало духу смотреть на сильных, но они всегда осмеливались замахиваться на слабых. Это был путь выживания деревни скрытой травы в мире ниндзя. Деревня без мужества, без веры и самоуважения. Джонин ушел, а руководитель медицинской бригады скривил губы, думая, что тот беспокоился напрасно. Эта группа напала на замок Хазуки, желая спасти кого-то оттуда, и их целью не была деревня скрытой травы. Так зачем ему тогда сохранять бдительность в деревне? http://rulati.ru/63648/2949419. Глава 103. Жрица и черный зверь. 2.3. Глава 103. Жрица и черный зверь. 2.3. Посреди ночи окружение было тихим, и многие люди сладко спали в своих домах. Луна висела высоко в небе, мягко сиял лунный свет, в лесу дул легкий ветерок, а на ветвях деревьев колыхались листья, тихо шелестя. С резким звуком на поляне среди леса появилось несколько силуэтов. Во главе были пятеро из отряда жука, за которыми стояло более дюжины человек. Поскольку это не было прямым объявлением войны деревни скрытой травы, люди, участвующие в этой спасательной операции, были одеты в совершенно разную одежду, чтобы никто не мог раскрыть их личности. Жук остановился на открытом пространстве и посмотрел в небо, и остальные сделали то же самое. В этот момент с неба медленно приземлилась фигура. Это была молодая девушка в костюме жрицы с белым верхом и красным низом. Ее необычные зрачки давали людям ощущение безразличия, из-за чего она казалась не живым человеком, а холодным трупом. На ее белом плече был миниатюрный, но кажущийся агрессивным, четвероногий детеныш с черным телом, время от времени поблескивающим молнией, голубыми глазами и рогом на лбу. Он спокойно сидел в элегантной позе. Это клон Ишрейши, небесная дева пера и громовой детеныш, жрица, повелевающая ветром, и черный зверь, повелевающий молнией. Небесная дева пера неподвижно парила в воздухе в метре над землей, и, подняв свою белую ладонь, выбросила свиток из широкой белой манжеты. Жук поймал свиток, развернул его и внимательно прочитал. Громовой детеныш, сидящий на плече жрицы, внезапно сказал: «Разведка и спасательные работы будут переданы вам, а атаку на противника оставьте мне и моей сестре». Этот голос напоминал сильного и зрелого мужчину. Закончив говорить, он повернул голову, чтобы посмотреть в сторону деревни скрытой травы, и в его лазурно-голубых глазах сверкнула молния. Подтвердив план подобного разделения труда на свитке от Шрейши, жук кивнул, не выказывая возражений. Все осталось практически так же, как и в первоначальном плане, без каких-либо значительных изменений. Громовой детеныш повернул голову и сказал на ухо небесной деве пера: «Пойдем, сестра». Выражение лица и движения девушки ничуть не изменились, когда ее тело полетело к небу. В мгновение ока в глазах жука и остальных они превратились в черную как смоль точку из-за того, что поднялись слишком высоко. Нападение с воздуха – это действительно удобная способность. Таким образом, даже если большая часть огневой мощи противника будет привлечена этими двумя, они все равно смогут свободно напасть, а потом отступить. Для них деревня скрытой травы, у которой очень мало средств против воздушных противников, просто живая мишень, не имеющая сопротивления. Мы не можем отставать. После того, как эти двое создадут хаос, начнется наша работа. Да, все ответили, достали маски и надели на лица. Выполнив это, все под предводительством жука стали тихо приближаться к деревне скрытой травы. В дежурной комнате у ворот деревни было несколько ниндзя. Они с удовольствием ели шашлыки и чокались кружками с уже слегка подвыпившими лицами. Через некоторое время Джонин, который являлся их лидером, сказал: «Ладно, вы уже достаточно выпили, не переусердствуйте. Все в порядке, капитан. Через 10 минут нас сменит. Подождите, пока я схожу облегчиться, а потом уже настанет время, когда мы сможем продолжать есть и пить». Чунин внутренне смеялся над тем, что его капитан был слишком бдителен. Не то чтобы он смотрел свысока на свою деревню, но в их деревне просто нечем было поживиться. Их ниндзюцу были скопированы у других деревень, денег у них никогда не было много, медицинские техники находились на самом низком уровне, и даже уровень жизни мирных жителей в деревне был не так хорош, а все здания были очень старыми. Единственное, что у них получалось лучше, чем у любой другой деревни, так это идти по ветру. Если ветер менял направление, они незамедлительно переходили в другой лагерь, бросая своих союзников. Конечно, это не то, чем можно гордиться. Слова Чунина нашли отклик у остальных товарищей, и они не стали больше пить, оставаясь в состоянии справиться с некоторыми ситуациями. Чунин встал с места и пошел облегчиться в ближайший общественный туалет. Как только он вышел за дверь, его тело замерло. Перед ним внезапно появилось красивое, но ледяное лицо девушки. Она была одета в бело-красный костюм жрицы. В темной ночи ее глаза светились голубым и темно-фиолетовым светом, а сам их вид делал ее похожей на труп. Ах! Прежде чем Чунин успел отреагировать, Мимо него внезапно пронесся ветер, из-за чего на его теле появились бесчисленные раны от порезов, и он упал в лужу собственной крови. Крик привлек внимание оставшихся ниндзя. Тарелка с шашлыком и бутылки вина сразу были перевернуты, и под предводительством Джонина они начали атаковать небесную деву пера. Кунаи и сюрикены полетели со всех сторон. Внезапно поднялся порыв ветра, несущий в себе спрятанные светящиеся лезвия, которые нельзя было увидеть невооруженным глазом. В глазах ниндзя начал отражаться страх, когда они почувствовали опасность. Сюрикены и кунаи отскочили, а все ниндзя упали на пол. Их тела были разорваны и изрезаны бесчисленными лезвиями ветра, из-за чего они все были залиты кровью. Только Джонину едва удалось встать. Его тело истекало кровью, и он едва держался, стискивая зубы. Взглянув на жрицу, которая по-прежнему оставалась равнодушной, он испугался, развернулся и отчаянно побежал. Его интуиция подсказывала ему, что, сразившись с этой неизвестной женщиной, он обязательно умрет. Глупый, зрелый и глубокий мужской голос прозвучал в его ушах. Джонин повернул голову, чтобы посмотреть и увидеть только темную молнию, преследующую его сзади. Ее скорость привела его в ужас. Он достал свой кунай, поспешно развернулся и нанес удар. Но это существо прыгнуло ему на макушку, осветив все его тело молниями. Джонин сильно задрожал на месте, плотные молнии окутали его тело, и его глаза закатились. Несколько секунд спустя от тела Джонина запахло жареным мясом, и он упал, словно марионетка с отрезанными нитями. Громовой детеныш прыгнул на плечо небесной девы пера, глаза которой по-прежнему не реагировали на то, что происходило перед ней. Увидев, что с врагами здесь покончено, она вылетела в открытое окно. Начав взлетать в воздух, она остановилась, достигнув высоты нескольких сотен метров над землей, и посмотрела на деревню скрытой травы внизу. Она некоторое время осматривала деревню, пытаясь найти место, где она могла бы применить свое ниндзюцу. Благодаря широкому обзору с воздуха она быстро обнаружила цели, которые можно использовать для привлечения внимания. Например, база электроснабжения деревни скрытой травы. Недолго думая, она полетела к ней. Громовой детеныш на ее плече начал слегка двигаться, как будто что-то назревало в его теле. Когда небо над базой электроснабжения успокоилось, вещь в теле громового детеныша была готова. Как только он открыл рот, огромная лазурно-синяя сфера, окутанная молниями, упала на базу электроснабжения. В этот момент электрический свет распространился повсюду, и на земле расцвел огромный фейерверк. Неожиданный взрыв сотряс землю, и в небо взметнулся огонь. Вокруг сразу рухнуло несколько высоких зданий, охваченных огнем, и разбушевалось огромное пламя. Что происходит? Как это место могло взорваться? Вражеская атака. Вражеская атака. Тревога первого уровня. Тревога первого уровня. Спящие на дежурстве ниндзя были разбужены звуком взрыва и закричали.